Глава 5. Столица Панамы была свободна от подгнивающих захватчиков к полуночи третьего дня с момента прибытия нашей гвардии. В этот раз, имея полное понимание ситуации внутри страны, карты местности, внушительное количество неизрасходованных ОД и карт-бланш от местного правительства, чудом сохранившего свою власть, мы действовали не так, как на Кубе или в Майами. Разведка, если и происходила, то путем боестолкновений. Дипломаты шли не с улыбками на лицах к территориям банд, а с операторами силовой брони за плечами, с поддержкой легкой бронетехники местных войск, что присоединились к нам и нашему маршу. Наташа получила от меня полное разрешение принимать самолично решение о том, с кем есть смысл проводить переговоры и требовать послушания во время военной операции, а кого попросту устранить. Десятки худших из банд были обезглавлены. Лишены своих лидеров и в ужасе смотрели на то, как по всему городу начала идти военная машина пришлой армии. К обеду второго дня был зачищен и начал восстанавливаться аэропорт. К вечеру был зачищен нефтезавод. Еще через час я получил отчет об освобождении локомотивного депо и зачистке прилегающих к Панамской железной дороге, что идет вдоль всего канала кварталов. Орды тварей закончились к утру третьего дня. Остаток времени мы зачищали недобитков и мелкие стаи зомби. Вычищали этаж за этажом в кварталах вместе с добровольцами, массово хлынувшими в нашу объединенную с панамскими ополченцами армию. Мужчины и женщины будто скинули с шеи камень и вдохнули полной грудью воздуха свободы, где нет страха, нет упрека, нет зависшей окровавленной руки зомби, что давляло над их судьбами прежде. Банды переставали существовать. Начинались военные суды, за которые очень рьяно взялся местный полковник Фидель. Дядюшка Фиде, так его звали матери и отцы, потерявшие своих дочерей, уволоченных в бандитские притоны ради развлечений. Я слышал многочисленные крики. Слышал плач и вой как матерей, потерявших своих дочерей и сынов, так и убийц, что посчитали себя кем-то значимым, кем-то, над кем законы и справедливость больше не властвуют. Каждые 5 минут объявлялся смертный приговор. Расстрел. К полуночи третьего дня мы закончили с зомби, но звуки выстрелов не прекратились. Впрочем, это уже было не наше дело. Армейские подразделения Панамы установили контроль над мостами через канал и вошли в город, и принялись наводить порядок. И мольбы о пощаде, клятвы в верности о том, что они исправятся, звучали слишком жалко. Очередной мусор цепляется за жизнь. Странно, почему они так цепляются за то, к чему относились с таким пренебрежением. Люди разные, но поступают по всему миру одинаково. Всегда есть процент псевдо-альфа-мужчин, для которых подобный кризис – повод возвыситься. Но вместо того, чтобы принести какую-то пользу, они используют свою силу и внезапную власть в своих сугубо шкурных интересах. И в какой бы стране все это ни происходило, на каком бы языке они ни разговаривали, всегда их щебетания, мольбы и проклятия звучат одинаково глупо. Такие ничтожества стоит им встретиться с реальной силой, даже сдохнуть, как мужики, молча приняв возмездие за свою мразотность, не могут. Мы перегруппировывались и отдыхали. День без войны, без уничтожения зомби, тоже можно провести с пользой. Мы получили доступ ко всем, без исключения столичным терминалам, и выкупили так много оборудования для зарядки, сколько только смогли. Все заряжались, и бойцы, поглощая сухие пайки, и костюмы, и броня с шлемами. Впереди нас ждет куда как более длинный вояж, и если мы хотим двигаться без остановки, не рискуя зависнуть посреди холмов, полей, болот и лесов, нам надо создать так называемый обоз снабжения. Транспорт, грузовики, цистерны с топливом. Не факт, что у нас на пути будут подходящие терминалы с достаточным количеством вещей, необходимых для армии. Поэтому сегодня мы отдыхаем и готовимся к походу. У пчелок наконец-то появилась возможность проявить себя, оценить наши находки в городе, занести все сведения через Афину в базы данных. Все трудились, без остановки. Местные жители очищали улицы и пытались убрать следы войны и произошедшей здесь резни. Мои офицеры, выспавшись, занимались осмотром вверенных подразделений. Формировали отряды поддержки из числа местных, что будут двигаться вместе с обозом. Командиры нормальных отрядов из числа различных группировок подмазывались к нам, либо армии Панамы. Армейцы наводили порядок и вычищали с радостью, слушая признания одних о грехах других. Находили подтверждения, проводили казни. Возвращали контроль над ключевыми для государства объектами. Работали все, и для меня была работа. Первая моя задача с самого утра – провести собрание со старшими офицерами и определиться с нашими первоочередными задачами на предстоящую неделю. Разработать план, начать формировать новые кулаки и молоты, скоординировать свои действия с запросами пчелок, которые требуются проводить их в места, отмеченные моей виртуальной помощницей. Панама хорошо за счет торговли поднялась. Тут, конечно, и трущоб хватает, но и большие финансовые акулы успели настроить и бизнес-центров, и складов, и портов, и даже производство есть. Да даже поля для гольфа есть, причем много. Я только лишь скользнув взглядом по карте Афины с ее отметками, заметил три. Но нам они, конечно, не особо нужны. Разве что под стрельбище переделать для обучения новобранцев. Кстати, это хорошая идея. Я внес заметку для Афины и пробежался по десятку первоочередных задач, следя за процессом их выполнения. Бронекостюмы к обеду были на 90% заряжены, силовая броня готова только наполовину. Шлемы бойцы заряжали в первую очередь, да и быстрее всего их зарядка идет. Вот запасные аккумуляторы были в хлам разряжены и ждали своей очереди. Другие задачи тоже выполнялись. Где-то с опережением темпа, где-то появлялись трудности, которые приходилось на ходу решать, импровизировать. Самым проблемным местом для нас сейчас являлись запасы продовольствия. И это при том, что ОД на еду мы не жалели, хотя в целом это была нерациональная трата. Но даже так, сухпайки в терминалах закончились, и у нас в обозе тоже. Я отметил эту проблему приоритетной и велел рациональнее подходить к вопросу. Но это не супер проблема. Завтра они восстановятся и станут доступны для покупок. Завтра же из борта лайнера привезут добавку. А бойцам есть чем питаться. Все-таки каждый имел свою сумку и там запас продуктов на 2-3 дня. Запасные сухпайки раздали местным жителям в качестве платы за работу. Мы могли бы и ничего не платить. Местный гарнизон и так бы организовал работу добровольно-принудительно. Но мы были хитрее. Мы людей прикармливали, чтобы они знали, к кому идти за работой, если есть силы и желание. Репутация круизеров – самое лучшее оружие из всего того многообразия, что находится в наших руках. В любом случае, завтра с утра мы уедем отсюда, оставив лишь небольшой гарнизон для охраны наших штабов. Остальным пускай армия Панамы занимается. А чтобы у нас не было никаких рисков, я и займусь второй персональной задачей на сегодня – переговорами с правительством Панамы. Очередными и долгожданными как для нас, так и для них. «Ты уверен, что не хочешь взять больше людей?» поинтересовалась сонная Наташа, вернувшаяся после трехдневного отсутствия в отвратительном настроении. Но стоило ей принять душ в закрытой для посторонних части нашего штаба, поесть и выспаться, как плохое настроение словно рукой сняло. «Не вижу смысла». «Так солиднее, проще будет продавить наши интересы». «Мне вас пятерых хватит с лихвой. Через 10 минут с авианосца взлетят 3 самолета-разведчика. Попробуем оценить обстановку в южной части страны». «Над городом они тоже пролетят, это будет лучшая демонстрация». «Ну, возможно», — потянулась девушка и поднялась с кровати, демонстрируя свое соблазнительное тело. «Хм, вечером нас с тобой ждет одно важное дело. Напомнишь мне, сейчас не до этого». «Какое дело?» — соблазнительно улыбнулась Наталья, пытаясь строить из себя глупую блондинку. «Секрет», — ответил я ей, также улыбаясь, и протер фильтры шлема, готовясь переодеться в парадно-боевой костюм берсерка. «Буду с нетерпением ждать». Вновь упала она на кровать и начала изгибаться, провоцируя меня. «Нет, Наташа, не сегодня. Не в этот раз я поддамся твоим чарам. Но хорошее настроение ты мне обеспечила. Спасибо». «Ты бы тоже собиралась все-таки тебе меня сопровождать?» «У меня почти все готово, но раз ты настаиваешь...» Девушка поднялась и раздвинула створки шкафа, вытаскивая из него свой костюм. Ох, лучше бы я ей не напоминал. Плотно облегает, слишком это все эротично смотрится, особенно на ней. Вышел на улицу, отобрал кружку кофе у Роберта и чуть богу душу не отдал. Бррр, что за дрянь? Как я мог забыть о твоем фирменном рецепте? Вернул я ему стакан с напитком, от которого у меня чуть челюсть не свело. Да нормальный кофе. Ага, как же, и можно врагов пытать. Согласился со мной Фернандо, откидывая лицевой щиток шлема и протягивая мне термос. «Держи, командир». «Спасибо». Немного потрещали обо всем на свете, обменялись важными и не очень новостями. Дождались Наташу, Стивена Хинка и Конора, сели в броневик, купленный для командного состава в одном из терминалов, и двинулись к точке встречи. Ехали медленно. Улицы были забиты людьми, местами и телами зомби, обломками зданий. Но мы выехали заранее и к назначенному месту прибыли за 10 минут до начала переговоров. Это было здание Верховного суда Панамы. Старое здание с крепкими и высокими стенами. Его использовала местная армия, и тут же располагался до вчерашнего дня штаб. Сейчас из здания вывезли почти все документы, и оно, можно сказать, пустовало. И при этом было вычищено до блеска, полностью подготовившись к встрече гостей. Нас проводили в зал для переговоров, предложили чай и кофе. Мы не отказались. Нас ждал долгий разговор. Постепенно места напротив нас начали занимать высокие шишки, большая часть из которых носила высокие звания и передвигалась в основном в окружении охраны. Вообще мы были на территории самого освоенного и укрепленного района города, который занимали военные и правительство Панамы, и до прихода наших войск. Люди подходили к нам, здоровались, знакомились, представлялись сами и представляли своих спутников. Я поступал точно так же. Нервничал ли я? Отнюдь нет. Я и до алого затмения на подобных встречах бывал не раз и прекрасно понимал, как себя вести, что скрывается за этими дружелюбными улыбками и так далее. Мог понять, когда мне заговаривают зубы и когда мои слова напрягают слушателей по их взглядам. Так, слушая очередные слова благодарности за помощь народу Панамы, я краем уха услышал удивительную новость. «Мы почти все готовы, можем начинать», — негромко произнес один седовласый старик второму. «А как же генерал Мангрес?» — начал бегать взглядом второй по залу встречи. «Вы не знаете? Его этим утром расстреляли». «Как? За что?» — сильно приуныл первый и даже продемонстрировал своими жестами накативший на него страх. Тут мне пришлось переключиться на тянущегося к моей руке панамца и узнать, за что расстреляли генерала. Не получилось. Ну да ладно, Афина и так тут все прослушивает. Надо будет выяснить, выясню. Но то, что начались чистки, стоит учесть. Мы сели, и приветственное слово взял бывший вице-президент страны, вернувшийся к этой должности в связи с несвоевременной кончиной своего предшественника. Стандартные слова, стандартные объявления, попытки пошутить и призывы поднять бокалы за освобождение Панамы, столицы одноименной страны. «Надеюсь, на этом наши успехи не закончатся, и вскоре мы повторим достижения нашей братской Кубы», заявил этот человек, что некогда был вернейшим другом Вашингтона, исторического противника кубинцев. «Теперь мы, оказывается, братские страны. Но в целом сейчас все мы братья перед лицом кризиса. Тут я с ним соглашусь». 5 минут скучного монолога, за время которого 7 раз прозвучало мое имя и название круизеров, после чего было объявлено, наконец, для чего мы вообще сегодня собрались. Переговоры со мной были лишь одной из целей собрания, и так уж вышло, что одной из так называемых наград стала возможность поприсутствовать на этом судьбоносном для страны сборище и узнать, какие они тут все патриоты и как готовы спасать свою страну. «Босс, я думал, это будут переговоры». Нахмурив брови на своем загорелом лице, прошептал Роберто. «Они будут, но за закрытыми дверями, когда все посторонние статисты удалятся из зала собрания». «А скоро?» «Не знаю. Спорить друг с другом они не намерены. Так провозгласят популистские решения, снимут все на камеру, подпишут декларации и начнут собираться. Думаю, часа за 2 управятся. Но если начнут спорить, до ночи можем сидеть». «Катастрофа. Я-то думал...» Вздохнул Роберто, но так и не сказал, что он там думал. «Фернандо?» — обратился я к своему будущему ставленнику и генерал-губернатору этого региона. «Да?» «Обращай внимание на то, кто говорит и кто как слушает. Большая часть из них считает себя важными шишками, но реальные решения принимают человек 5, не больше. Все остальное — просто статисты и протеже. Делай пометки, изучай тех, с кем тебе предстоит работать. Афина, конечно, поможет тебе со сбором информации, но иногда важен мгновенный анализ и умение подстроиться, понять ход мыслей собеседника». «Угу», — заскрипела по блокноту ручка в его руках, показывая, что он к моим словам прислушался. Со временем бестолковых сборищ я почти угадал. 2 часа и 40 минут. Был объявлен перерыв. После него анонсировали новые вопросы и утверждение политики помощи пострадавшим от зомби-апокалипсиса и прочие моменты, но к нам эти вопросы даже косвенно не относились. Мы вышли на кофе-паузу, и тут-то и началось то, ради чего я сюда приехал. Несколько мужчин в окружении солидных бойцов с первоклассным вооружением приблизились к нам и предложили взять с собой горячие напитки и направиться в отдельный зал, подготовленный для наших вопросов. Так мы и поступили. «Вид у вас какой-то уставший», — заявил один из пятерки представителей народа Панамы, как только двери закрылись. 4 часа сна за последние 2 суток. Вы же не думали, что столь быстрое освобождение города возможно по щелчку пальцев?» «Что вы, конечно, нет. Ваш вклад воистину неоценим. Слава о ваших подвигах лишь в очередной раз нашла свое подтверждение. Я, если честно, распорядился подготовить проект памятника на новой площади, что будет построено вместо разрушенного здания близ того перекрестка, где ваши бравые воины уничтожили 50-тысячную орду зомби. И называться она будет соответствующе. Площадь Круизеров освободителей Панамы. «А Панама в данном случае город или страна?» — решил уточнить у него я. «Конечно, страна». Улыбнулся он так широко, что я думал, у него лицо треснет. «В таком случае нам надо договориться. Знаете, предыдущая часть с этими выступлениями и декларациями меня немного утомили, поэтому я сделаю кое-что, что вам, наверное, не понравится. Я буду говорить прямо, а не юлить, как любят политики. У меня не очень много на это времени. Уже пришли данные от авиаразведки территории к югу от канала. Надо немного подправить наш план освободительной операции». «Обидеть? Меня и моих коллег, я вас уверяю, это лишь обрадует. Долой все эти прелюдии. Давайте говорить прямо, как есть. Я уверен, мы с вами однозначно договоримся. В конце концов, мы оба радеем за общее дело», — заверил меня он, идеально скрывая свои реальные чувства. «Хороший политик умеет подстраиваться, особенно в моменты, когда в его столице армия, которая ему не подчиняется, чей боевой потенциал не уступает его собственным войскам, у которой есть поддержка с моря и поддержка авиации. У Панамы нет ничего, кроме наземных частей. Их флот не боевой, он никогда не был боевым. Патрульные катера, вроде нашего Сентинела, только более древние. Вот максимум их военно-морских сил. Зачем им эта огромная статья расходов, если их канал жизненно необходим для торговли и обеспечивает жизнеспособность экономик половины стран на планете? Раньше любая страна, что хотела бы здесь побезобразничать, должна была столкнуться с военным флотом Мексики, США, Бразилии и еще куча стран. Даже мой нынешний флот был пригнан на свою базу близ Лимона, как раз в качестве гаранта стабильности в регионе. С авиацией у них дела обстоят намного лучше, но самолеты старенькие, обслуживание не ахти, производств авиадеталей нет, и их самолеты попросту некому воскрешать. Лететь на полуживых истребителях в условиях мертвых диспетчерских вышек, без связи и навигации, мало кто может себе позволить. Так что я имел сильную руку на этих переговорах и воспользовался этим по полной. В данный момент мы рассматриваем лишь одно предложение в части переговоров между двумя сторонами. Панама входит в альянс и наделяет Межнациональную военную организацию круизеров полномочиями свободно и беспрепятственно перемещаться по ее территории, основывать аванпосты и пользоваться инфраструктурой страны для достижения поставленной альянсом задачи. Это несколько выше наших ожиданий. Не переживайте, интересы Панамы — это интересы круизеров. Они, безусловно, будут учтены, а независимость вашей страны будет гарантирована всеми членами альянса. Хочу отметить, что к инфраструктуре я отношу в первую очередь терминалы и уже затем наземные и морские базы обслуживания техники и флота. Я подготовил три варианта союзного договора, и вы вправе выбрать любой из трех вариантов. Наталья? Три папки и флешка легли на стол переговоров. Три сценария будущей жизни Панамы. Во всех трех случаях Панама и ее правительство самостоятельно определяют жизнь своей страны, ее денежную, налоговую и социальную политику. Военная доктрина имеет свои отличия во всех трех вариантах. От совместного сосуществования вплоть до полного контроля и охраны границ страны со стороны наших войск. Армия Панамы при этом трансформируется в Национальную гвардию и занимается обеспечением безопасности в городах. По сути, наделяется полицейскими полномочиями с учетом военного времени. То, что я вам предлагаю, это честная сделка, при которой все мы получим то, что захотим. Вы будете проводить свои выборы, торговать, заниматься страной. Так или иначе. Но как член Альянса будете учитывать и потребности Альянса, выполнять задачи по поставкам и обеспечению беспрепятственного судоходства исключительно для членов Альянса. Любые суда, не входящие в Альянс, не могут без нашего согласия пересечь Панамский канал. Вместе с тем, вам обязательно потребуется восстановить его работу в кратчайшие сроки. Лица моих нанимателей, по чьей просьбе я прибыл в эту страну, не были счастливыми и радостными. Наоборот, все они напряглись и едва сдерживались, чтобы не отправить меня к черту. «Вижу, вы не очень довольны моей искренностью. Это нормально. Я сразу попросил за это прощения. А еще я понимаю, что такие вопросы решить прямо сейчас невозможно. Пусть так. Я дам вам время изучить предложенные варианты союзного договора и участие каждой из сторон в управлении Альянсом. 7 дней. За 7 дней мы зачистим землю к югу от канала, и не попросим у вас ничего взамен. Это наш подарок народу Панамы. Когда же мы закончим, я хочу услышать от вас ответ, как Панама собирается жить дальше. Под единым крылом, вместе с Кубой, Ямайкой, Пуэрто-Рико и другими членами Альянса, чей список вы увидите на 12-й странице соглашения, либо же самостоятельно. И самостоятельно будет решать проблемы и вызовы этого мира. «Что, вы просто вот так уйдете, если мы не согласимся?» Прищурившись, спросил мужчина, чье тело было покрыто кучей родинок и возрастных пятен на коже. «А почему нет? Коста-Рика, Колумбия, Венесуэла. Мы нужны везде. Для нас всегда найдется работа и люди, которые ценят безопасность. Вам же мы при всем уважении безопасности в таком случае не гарантируем. Сейчас тяжелые времена. Границы так нестабильны. Банды и сумасшедшие повсюду верят в свое величество и силу. Боюсь, вам будет слишком тяжело, особенно с учетом того, что вы не знаете предназначения терминалов и уж совершенно точно не знаете о втором алом затмении и последующих вслед за ним проблемах». Я увидел, как один из них готов взорваться то ли негодованием, то ли вопросами, и сразу пресек эту попытку. «Стоп! Вопросы на эту тему мне могут задавать только союзники. Я не готов делиться этой информацией, добытой кровью и потом, с потенциальными соперниками. Сперва докажите, что вам можно доверять. И тогда вы узнаете, почему зомби в сравнении с новыми испытаниями вам покажутся милыми щеночками. На этой, к сожалению, не самой веселой ноте прошу меня простить и попрощаться. У меня нет времени сидеть в кабинетах. Мое призвание — война. И милые щенки к югу от канала меня уже заждались. До скорого, сеньоры. Хорошего вам вечера. Можете не провожать». Мы вышли на улицу. Нас проводили и попытались вернуть за стол переговоров, но... Я же не просто так Афину создавал и в части разведки натаскивал. Знаю я и так, что они мне хотели предложить. И мне эти их гособлигации и прочий бред даром не нужны. Отплатить кусками бесполезной бумаги они могут кому угодно, но не тому, кто знает, что нас ждет в будущем. «Жестко ты с ними. Я думал, что мы практически союзники», — задумчиво произнес Фернандо. «Панама — торговая страна. У них и армия-то не так давно появилась. Они привыкли все решать бумажками, дипломатией и акциями в компаниях. Бесполезное барахло. Пригласив нас, они думали откупиться этим мусором. Я на такое не согласен. Да и никто бы из вас, будь вы на моем месте, не согласился. У нас есть преимущество и сила. Мы доказали свою эффективность. Мы завоевали славу и уважение жителей Панамы. Если они идиоты и не согласятся, то когда мы уйдем, им придется как-то объяснять это, как и все те слухи, которые мы намеренно запустим в массы о решении их правительства. К сожалению, в таком случае, если бунты поднимутся, погибнут многие люди. Но я уже взял на примету несколько офицеров их армии, которые помогут совершить госпереворот. Из этих пятерых лишь двое связаны с армией. Так что я думаю, офицеры, что проливали вместе с нами кровь на столичных улицах, без проблем согласятся, что верхушка страны прогнила, и надо бы ее... Я так и знал, что просто так ты не уйдешь. Уйду? Еще как уйду. А затем дождусь, пока лояльные люди сами попросят нас прийти и править. В истории такое уже было и не раз. Рюрик, например. Еще куча князей и королей по всей Европе в средние века приглашались к правлению. Тем более, что у них здесь есть одна огромная проблема, которую они, как я понимаю, сами никогда не решат. «Это какая?» — поинтересовалась Наташа. «Сами не догадаетесь?» «Голод», — нарушил молчание Стивен Хинг. «И мертвые производства. Сами они не могут ни канал расчистить, ни восстановить работу производств. У них баз до нашего прихода на всю страну 5 было. С нами теперь в 3 раза больше», — дополнил Конор. «В первую очередь голод. Остальное, как везде и у всех. А значит, им придется вести войну не только против зомби, но и против соседей. Просто чтобы прокормить людей. А для этого они слишком слабые. В терминалах ни одного боевого костюма. Про силовую броню вообще молчу. Один водолазный комплект с экзоскелетом нашелся. Для них это мусор бесполезный. А нам, к слову, надо бы парочку прикупить. Идем к терминалу, заодно посмотрим, что из себя цитадель представляет». «Какая цитадель?» — удивился Роберто, да и все остальные. «Час назад я должен был получить достаточно очков достижений для открытия новой вкладки. Она называется «Цитадель». Конечно, если мои расчеты верны. Как бы там ни было, скоро в Мариэле мы начнем ее строительство». «Это какие-то защитные укрепления?» — поинтересовался Конор. «Да, но это не просто какие-то защитные укрепления. Это... Ладно, давайте ускоримся. Я проверю, что там пишет наш драгоценный терминал на ее счет. Уверен, это станет приятным сюрпризом для нас и вызовет зуд у наших врагов». «Так вот о каком сюрпризе ты говорил», — задумчиво произнесла Наташа. «Ну, конкретно для тебя у меня два сюрприза», — улыбнулся я ей и уселся в наш броневик. «А мне? Босс, я тоже заслужил сюрприз», — тут же начал выпрашивать подарок Роберто. «Думаю, если ты получишь тот же сюрприз, что и я, то очень сильно расстроишься», — рассмеялась Наталья, а следом и все остальные. «Да ну вас!» — надулся здоровяк и спрятал лицо за щитком своего шлема.